Записки Лопатина. Зачем тянуть дальше? Не лучше ли кончить свои воспоминания на этих строках? Нет, я напишу до конца. Все равно, если я и брошу перо и эту тетрадь, этот ужасный день будет переживаться мною в тысячный раз. В тысячный раз я испытаю ужас и мучение совести и муки потери. В тысячный раз сцена, о которой я сейчас буду писать, пройдет перед моими глазами во всех своих подробностях, и каждая из этих подробностей ляжет на сердце новым страшным ударом. Буду продолжать и доведу до конца. Я привел Надежду Николаевну в комнату. Она едва стояла на ногах и дрожала, как в лихорадке. Она смотрела на меня все тем же испуганным взглядом и в первую минуту не могла сказать слова. Я усадил ее и дал ей воды. «Андрей Николаевич, берегитесь. Заприте дверь. Не впускайте никого. Он придет сейчас». «Кто, Бессонов?» «Заприте дверь», — шептала она. Гнев овладел мною. Ему мало безыменных писем. Он дошел до насилия. «Что он сделал с вами? Где вы его видели? Успокойтесь. Выпейте еще воды и расскажите. Где вы его видели?» «Он был у меня». «В первый раз?» «Нет, не в первый. Он был еще два раза. Я не хотела говорить вам, чтобы не рассердить вас. Я просила его перестать ходить ко мне. Я сказала, что мне тяжело видеть его. Он молча ушел и не был недели три. Сегодня он пришел рано и ждал, пока я оденусь». Она замолчала. Ей было трудно продолжать. «Что ж дальше?» «Я никогда не видела его таким. Он говорил сначала спокойно. Он говорил о вас. Он не говорил о вас ничего дурного. Сказал только, что вы человек впечатлительный и увлекающийся, и что я не могу надеяться на вас. Он просто сказал, что вы меня бросите, потому что вам скоро надоест возиться со мной». Она замолчала и расплакалась. О, никогда такая любовь и жалость не овладевали мной. Я взял ее холодные руки и целовал их. Я был безумно счастлив. Слова без удержу полились из уст моих. Я сказал, что я люблю ее на всю жизнь, что она должна быть моей женой, что она видит и знает, что Бессонов не прав. Я сказал ей тысячу нелепых слов, счастливых слов, по большей части не имевших никакого внешнего смысла, но она поняла их. Я видел ее милое лицо, озаренное счастьем, на моей груди. Это было совсем новое, немного чужое лицо, не то лицо с тайным мучением в чертах, которое я привык видеть. Она улыбалась и плакала, и целовала мои руки, и прижималась ко мне. И в ту минуту во всем мире не было ничего, кроме нас двоих. Она говорила что-то о своем счастье, и о том, что она полюбила меня с первых же дней нашего знакомства и убегала от меня, испугавшись этой любви, что она не стоит меня, что ей страшно связать мою судьбу со своей, и снова обнимала меня и снова плакала счастливыми слезами. Наконец она опомнилась. «А Бессонов?» — вдруг сказала она. «Пусть приходит Бессонов», — ответил я. «Какое нам с вами дело до Бессонова?» «Постойте, я кончу, что начала говорить о нем». «Да, он говорил о вас». «Потом о себе. Он сказал, что он гораздо более надежная опора, чем вы. Он напомнил мне, что 3 года тому назад я любила его и пошла бы за ним. И когда я сказала, что он обманывает сам себя, вся его гордость вспыхнула, и он до такой степени вышел из себя, что бросился на меня». «Постойте», — сказала Надежда Николаевна, схватив меня за руку, когда увидела, что я вскочил на ноги. «Он не тронул меня». «Мне жалко его, Андрей Николаевич. Он у меня в ногах валялся, этот самолюбивый человек. Если бы вы видели это». «Что же вы сказали ему?» «Что же было говорить? Я молчала. Я сказала только, что не люблю его. И когда он спросил, не потому ли, что люблю вас, я сказала ему правду. Тогда с ним случилось что-то такое страшное, что я не могу понять. Он кинулся на меня, обнял меня, прошептал мне: „Прощай, прощай“. И пошел к двери. Никогда я не видела такого ужасного лица. Я упала на стул почти без сил. У двери он обернулся и странно так засмеялся и говорит: Впрочем, я еще увижусь с тобой и с ним. И лицо его было так ужасно. Она вдруг перестала говорить и страшно побледнела, устремив глаза ко входу в мастерскую. Я обернулся. В дверях стоял Бессонов. «Не ждали?» — сказал он, заикаясь. «Я не обеспокоил вас и прошел с черной лестницы». Я вскочил на ноги и стал против него. И мы стояли так долго, меряя друг друга глазами. Он был действительно способен навести ужас. Бледный, с красными воспаленными глазами, с ненавистью устремленными на меня, он ничего не говорил. Его тонкие губы только шептали что-то, дрожа. Мне вдруг стало жаль его. «Сергей Васильевич, зачем вы пришли? Если вы хотите говорить со мной, подите и успокойтесь». «Я спокоен, Лопатин. Я болен, но спокоен. Я уже решил все, и мне не от чего волноваться». «Зачем же вы пришли?» «Затем, чтобы сказать вам несколько слов. Вы думаете быть счастливым с ней?» Он указал рукой на Надежду Николаевну. «Вы не будете счастливы. Я не позволю вам этого». «Уйдите отсюда», — сказал я, делая страшное усилие, чтобы говорить спокойно. «Пойдите отдохните. Вы сами сказали, что больны». «Это мое дело. Вы слушайте, что я вам скажу». «Я ошибся. Я виноват. Я люблю ее. Отдайте ее мне». «Он сошел с ума», — мелькнуло у меня в голове. «Я не могу жить без нее», — продолжал он глухим и хриплым голосом. «Я не выпущу вас, пока вы не скажете мне «да». Сергей Васильевич, и вы скажете мне это «да» или...» Я взял его за плечи и повернул к двери. Он шел послушно. Но, подойдя к двери, вместо того, чтобы взяться за ручку, он повернул ключ, сильным движением оттолкнул меня и стал в угрожающую позу. Надежда Николаевна вскрикнула. Я увидел, как он переложил ключ в левую руку, а правую опустил в карман. Когда он вынул ее, в ней блестел предмет, которому я тогда не успел дать название. Но вид этого предмета ужаснул меня. Не помня себя, я схватил стоявшее в углу копье, и когда он направил револьвер на Надежду Николаевну, я с диким воплем кинулся на него. Все покатилось куда-то с страшным грохотом. Тогда началась казнь. Я не знаю, сколько времени я лежал без сознания. Когда я очнулся, я не помнил ничего. То, что я лежал на полу, то, что я видел сквозь какой-то странный сизый туман потолок, то, что я чувствовал, что в груди у меня есть что-то, мешающее мне двинуться и сказать слово, все это не удивило меня. Казалось, что все это так и нужно для какого-то дела, которое нужно сделать и которого я никак не мог вспомнить». «Картина?» «Да. Шарлотта Карде и Илья Муромец. Он сидит и читает, а она переворачивает ему листы и дико смеется». «Какие пустяки? Это не то. Это не тот вопрос, о котором говорит Гельфрейх. Я делаю движение и чувствую, что мне очень больно. Конечно, это так нужно, иначе и нельзя». Тишина. Ожившая муха звенит в воздухе, и потом бьется в стекло. Рамы еще не вынуты, но сквозь них доходит веселое дребезжание дрожек. Дымок расходится перед моими глазами. Странный сизый дымок. И я ясно вижу на потолке грубую лепную розетку вокруг крюка. Я думаю, что это очень странный орнамент. Я никогда не замечал его прежде. И кто-то касается моей руки». Я повертываю голову и вижу чью-то руку, маленькую, нежную, белую, лежащую на полу. Я не могу достать ее. Мне очень это жаль, потому что это рука Надежды Николаевны, которую я люблю больше всего на свете. И вдруг яркий луч сознания озаряет меня, и я сразу припоминаю все, что случилось. Он убил ее. «Не может быть! Не может быть! Она жива, она только ранена! Помогите! Помогите!» Я кричу, но звука не слышно. Только какое-то клокотание в груди душит и давит меня, и розовая пена клубится на моих губах. Он убил и меня. Собрав силы, я приподнялся и увидел ее лицо. Глаза ее были закрыты, и она была неподвижна. Я чувствовал, как волосы шевелятся на моей голове. Я хотел бы лишиться сознания. Я упал к ней на грудь и покрывал поцелуями это лицо, полчаса тому назад полное жизни и счастья, доверчиво прижимавшееся к моей груди. Теперь оно было неподвижно и строго. Маленькая ранка над глазом уже не сочилась кровью. Она была мертва. Когда выломали дверь, и Семен Иванович бросился ко мне, я почувствовал, что меня оставляют последние силы. Меня подняли и положили на диван. Я видел, как взяли и вынесли ее. Я хотел крикнуть, просить, умолять, чтобы этого не делали, чтобы оставили ее здесь, подле меня. Но я не мог крикнуть. Я только беззвучно шептал, пока доктор осматривал мою простреленную на вылет грудь. Вынесли и его. Он лежал с суровым и страшным лицом, залитым кровью, волной хлынувшей из смертельной раны на голове. Я кончаю. Что еще прибавлять? Соня приехала сейчас же, вызванная телеграммой Семена Ивановича. Меня лечили долго и упорно и продолжают лечить. Соня и Гельфрейх уверены, что я останусь жив. Они хотят везти меня за границу и надеются на это путешествие, как на каменную гору. Но я чувствую, что мне осталось уже немного дней. Рана моя закрылась, но грудь разрушается другой болезнью. Я знаю, что у меня чахотка. И третья, еще более страшная болезнь помогает ей. Я ни на минуту не забываю Надежду Николаевну и Бессонова. Страшные подробности последнего дня вечно стоят перед моим душевным взором, и какой-то голос, не переставая, нашептывает мне на ухо о том, что я убил человека. Меня не судили. Дело прекращено. Было признано, что я убил, защищаясь. Но для человеческой совести нет писанных законов, нет учения о невменяемости, и я несу за свое преступление казнь. Мне недолго уже нести ее. Скоро Господь простит меня, и мы встретимся все трое там, где наши страсти и страдания покажутся нам ничтожными и потонут в свете вечной любви».